sign I be not giving on. We know she's not this night. Always так жестоко, она тебе не услаг. Мои день я же виновный, жаль.